Пролог. Я хочу жить. Эти слова я говорю себе каждый день, когда просыпаюсь. Моя жизнь очень интересная, и я пока еще не достиг своей цели. Это немного странно, но я всегда верил в существование магии и всего себя посвятил ее поиску, однако так и не нашел никаких доказательств, никаких зацепок. Множество раз я хотел сдаться и бросить поиски, остановиться, сократить бюджет на исследование тонких энергий и попытаться продлить свою жизнь с помощью кибернетических имплантатов. Однажды я даже почти так и поступил. Это тоже оказалось гиблым делом, хоть они и дали мне прожить в своем дряблом теле до 22 века от Рождества Христова. Мне уже 112 лет, и я точно уверен, что до 120 не дотяну. До сих пор не найдена возможность продлить свою жизнь. Вернее, способ найден, и мои внуки проживут намного дольше, но меня перестройка ДНК уже не спасет. Меня зовут Александр Раильский. Я один из тех людей, кто первыми изобрели искусственный интеллект. Удивительно, но независимо друг от друга это смогли сделать несколько человек. В надежде найти способ продлить свою жизнь, мы все способны на очень многое, даже на такие грандиозные свершения. Я так надеялся, что можно переместить свое сознание в машину и продолжить свои поиски в течение множества веков. Невозможно. Эта мысль меня просто убивала. Только создать копию. Как ни пытайся, получится бездушная копия. Я даже написал книгу по этому вопросу, «Заблуждение о переносе сознания». Как такового переноса не получалось вообще никак. Можно сказать, что своими исследованиями на эту тему я подтвердил наличие в человеке души и, кстати, ее наличие даже у животных и растений. Воздействовать на нее не получалось никакими техническими средствами. Стыдно признаться, но даже рассмотреть, что она из себя представляет, у меня не получилось. Последние 3 года я провел в депрессии. Ничего не изобреталось, я даже перестал общаться с внуками, чтобы не капать им на мозги своими проблемами. И вот совершенно случайно один из экспериментальных детекторов уловил излучение, которого не должно было быть. Акихабара, Токио. Да ладно, ну почему именно там? Я просто не переживу, если это окажется девочка-волшебница в микроюбке с каким-нибудь вырвиглазным посохом. Вечность. Собери с десяток таких детекторов и отправь в Токио. Мне нужна карта напряженности и точные координаты каждого всплеска по часам. Детекторы уже были собраны заранее, мы по сотне делаем каждого вида. Я посчитала, что так эффективней. «Ближайшие доставят через 15 часов», — ответила ей Вечность, андроид, внешне неотличимая от живой молодой девушки. «Такая миленькая, эх, был бы я помоложе, да и будь она живой по-настоящему, эх, молодец, что предусмотрела, похвала и роботу приятно, на самом деле, нет, им просто все равно, хоть Вечность здорово имитирует, что ей нравится, а я и не хочу отучаться общаться с живыми, так что мне не жалко ее хвалить хоть весь день». Пока она делает практически всю работу за меня, оставалось только ждать. Один детектор практически не давал точной картины происходящего, только уверенность в том, что там что-то происходит, и это не ошибка дрона или случайность. Отправив туда еще и 2 самых совершенных андроидов, я отправился спать, чтобы быть готовым к завтрашним исследованиям и экспериментам. Вечер пятницы. Акихабара, Токио. Карта готова, Вечность высветила всю собранную информацию на большом экране в зале для конференций. Когда пришлось пересесть в кресло-каталку, я перестал спускаться в свою лабораторию. Боюсь, скоро вообще буду только на кровати валяться в виртуальном шлеме. Ну, судя по представленным данным, все было как обычно, не наблюдалось никаких происшествий или странных ситуаций. Детектор улавливал повышенный фон тонких энергий, и больше ничего. Как будто размазанное пятно на пол карты, в районе кинотеатров и крупнейших магазинов с аниме и мангой. Магия сокрыта в аниме. Манга обладает душой. Что за хрень? Вечность, отправь детектор за пределами Японии в какой-нибудь большой кинотеатр, и сравни со стандартом, и согласно кивнула. Минут через 10 пришла телеметрия. Фон был выше, незначительно, но выше. Надо думать. Регистрирую небольшой скачок фона в кинотеатре. Направляю дрон внутрь. Я даже подпрыгнул в кресле от удивления. Давно я так сильно не переживал. Вероятно, даже давление скакануло. Кресло запищало и поставило мне укол успокоительного. Что сейчас показывают вместе скачка? Дай данные по аудитории. Дети из детского сада и 2 приютов, 52 человека, 6 воспитателей, женщины. Вечность замерла и выглядела удивленной, насколько это возможно для андроида. Что такое? что они смотрят. Она вела себя так крайне редко, я даже и не помню, когда в последний раз она не могла мгновенно решить, что ей ответить. Ее растерянность начала меня сильно нервировать, и неловко повернулась и, странно улыбнувшись, сказала: «Дружба – это магия. Я чуть сознание не потерял от такого странного поведения андроида, пока не понял, что это название такое». На границе памяти замелькали какие-то разноцветные лошадки. Нет, точно, это не лошадки, а волшебные пони. Старый детский мультик, очень добрый, как я помню. Вечность растерянно захлопала ресницами, а потом требовательно на меня посмотрела. «Папа, я не понимаю». «Как будто я понимал. Потребовался год полномасштабных экспериментов, чтобы построить нормальную теорию и провести эксперимент». Вечность говорила именно так, с большой буквы. «Мы нашли множество других более логичных источников скачков фона тонких энергий. Оказалось, что это было свойство души, вырабатывать какой-то вид энергии на грани чувствительности нашей техники. И все это непонятно куда девалось, особенно такой эффект был заметен в храмах во время молитвы. Я назвал эту энергию верой. Было лень придумывать что-то новое и эпичное. Целый год на нервах в моем возрасте был очень тяжелым испытанием. Я даже перестал выезжать на прогулки. Вечность, почти потратив все те деньги, что я оставил себе для исследований, большую часть состояния оставил семье, построила в центре Москвы, где же еще есть куча народа и не самые строгие законы, огромное здание и назвала его Вавилонской башней. Широкая башня, сужающаяся к верхней точке, экранированная тонкой сетью, на которую подавалось огромное количество электричества, чтобы генерировать максимально мощные помехи. Мы, конечно, не включали на полную мощность этот экран, такая штука и весь город оставит без электричества и связи. Даже мне такого не простят, хоть я и сделал для человечества очень много. Мне нужны были дети, много детей, чтобы заставить их работать рабским трудом. Я, конечно, шучу, но факт есть факт, мне нужно было заставить их поверить во что-то одновременно, и дело в том, что это было просто нереально. Ничего не помогало, им все казалось очень наигранным, поэтому пришлось долго отбирать подходящих кандидатов и использовать другой метод – долговременная вера. И тут мне на помощь пришли книги и фанфики. Идея была в том, что я все равно встречу леди с косой, как бы мне не хотелось это изменить. Я почти смирился с этим, когда понял, что душа существует. Это было довольно давно, но умирать не хотелось уже чисто по инерции. Пришлось признать, что это все-таки произойдет. Но что произойдет после смерти? Что будет, если получится задать моей душе направление движения? Возможно ли это? Я решил проверить практическим путем. Пусть мой последний эксперимент будет действительно с большой буквы. Мы с Вечностью нашли самый хорошо описанный с помощью фанфиков магический мир, который был практически полностью безопасен, без масштабных мировых войн, и довольно разнообразный, хранящий множество загадок. Мир ДЖ, Роулинг, Гарри Поттер. Было решено верить в него. На энергию веры воздействовать по-прежнему не получалось, но была возможность сделать небольшое течение энергии в нужном направлении, по принципу движения обычного ветра от изменения давления атмосферы. Сужаясь кверху, нижние слои башни немного давят на слой поменьше. В итоге небольшой поток вверх образуется на вершине башни. Там совсем чуть-чуть, но это максимум из того, что мы смогли достичь. А при создании сильных помех с помощью сети и специальных излучателей, энергии вокруг становилось больше, как будто она переставала куда-то исчезать и терялась в пространстве. Я сумбурно описываю, но наши технологии пока большего понять не позволяли. Наконец подготовка была закончена, и мы приступили к проведению эксперимента. Я занял место в башне, где течение было самым быстрым. Вечность, пусть преподаватели начинают раздавать детям волшебные палочки, мы сделали игрушку, имитирующую заклинание Люмоса и еще парочку. Через полчаса поток стал максимально сильным, большего мы не могли добиться. Я верил в магию. Каждой живой клеточкой тела я верил в мать-магию. Момент настал. Вечность, слушай мой последний приказ. Исследуй все, что можешь касательно энергии веры. Твоя задача – стать живой. Это все, что я мог для нее сделать. Последний раз взглянув на свою верную, любимую помощницу, которая на протяжении многих лет стала мне уже родной дочерью, я отдал мысленный приказ креслу на укол быстродействующим ядом. Если бы Вечность могла плакать, она бы сейчас рыдала в голос. Ты не грусти, я счастлив начать новое приключение, живи как жил я. «Папочка, я...» Вечность подбежала меня обнять. Темнота подступила очень быстро, сердце еще билось, но мозг уже умер. Последней моей мыслью было, что это неприятное ощущение и повторять подобнее не хочется. Хах, я остался верен себе и умирать не хотелось. Примечание к части. Вечность. HTTPS Браво Гриат Хатацом Великий Эксперимент Тумблра 13 Хи 8 Ксак Стадинск Кро 1 1280 ЙПГ. Глава 1. Сознание работало урывками, как будто предо мной мелькали какие-то нечеткие картинки. Вот какой-то парень носится вокруг меня, чуть ли не подпрыгивая, рыжая девчонка обнимает. Все было очень смутно, болела голова и сбоила память. Меня все это жутко раздражало, пока не наступил какой-то момент, когда все резко пришло в норму. Ну, относительную норму, конечно, быть маленьким девятимесячным ребенком оказалось не очень приятно. Тело практически не слушалось, да и я понимал, что каким-то чудом у меня сохранилась память после эксперимента. Я от счастья заорал, что это прорыв, что я победил. На вопли пришла моя новая мама и начала меня убаюкивать, что совсем не входило в мои планы. Лили Поттер, чудесная девушка на самом деле. Судя по тому, что я видел и слышал, очень добрая. Или это только потому, что я ее сын? Как вы поняли, эксперимент прошел даже слишком удачно. Я родился новым Гарри Поттером. Это было для меня даже немного слишком. Я верил, что у меня что-то получится, но все равно чувствовал себя растерянным. Но я всегда любил свою гибкость восприятия реальности. Так что всем сердцем принял свою новую жизнь. Счастье от удачного эксперимента рвалось наружу так сильно, что мебель заходила ходуном и даже слегка прокоптилась в нескольких местах. Девушка начала меня убаюкивать с удвоенными усилиями, я счастливо рассмеялся. Я почувствовал магию. Это было прекрасно. Пока просто неоформленное ощущение какого-то огромного чуда, но это только начало. Мама Лили начала сильно переживать от микроземлетрясения, и я расслабился и уснул. Не стоит так переживать, дорогая. Мы находились на кухне в нашем доме, и мама пыталась меня накормить. Попытки были неудачными, потому что я уже объелся, и в меня больше не влезало ну никак. Джеймс надевал кожаный плащ, видимо, собирался куда-то уходить. Но магический выброс в таком возрасте, это очень странно. Я много читала про маленьких волшебников, и в книгах писали, что первые выбросы могут начаться с 4 лет, когда организм ребенка становится более крепким. И еще Гарри слишком спокойный и вообще перестал плакать. Ну да мне только рыдать от счастья не хватает, а специально притворяться нет никакого желания. Мама, видимо, поняла, что я скоро лопну и перестала пытаться заставить меня съесть еще больше молочной кашки. Не будь таким безалаберным, Джеймс, это же наш сын. Ну, Лилс, раз не плачет, значит у него все хорошо, и ты отлично справляешься, а магический выброс, ну значит будет сильным магом, как Дамблдор. Все, я побежал, меня Сириус ждет. Все будет хорошо, родная. «Не нервничай», Джеймс поцеловал нас обоих и ушел. «Вот же обормот, я бы уже вел лабораторный журнал. Правда, никаких экспериментов я со своими двумя негодяями не проводил, но журнал вел. Я же хотел быть хорошим отцом и литературы прочитал море про это дело. Правда, когда моя дочка в садике поцеловала какого-то мальчика, я журнал вести перестал, чтобы не портить себе нервы, и к тому времени моего опыта уже хватало для нормального воспитания. Вот же ТЦ», Лили тряхнула своими красивыми волосами, щекотно. Я бы понятливо закивал, но не хотелось ее еще больше нервировать слишком умным поведением. Время шло, я уже увидел лично своими глазами остальных мародеров. Блин, ну что за название? Когда они говорили, что мол новое поколение мародеров растет, глядя на меня, аж коробило от этого. Как мне показалось, Ремус был самым адекватным из них, хотя и выглядел все время помято и нагло отказывался носить меня на ручках. Сириус оказался еще безалабернее, чем Джеймс, но какая харизма, какая аура веселья его окружала. Наверное, девушек он просто штабелями укладывает, вообще не напрягаясь. Питер же был незаметным. Вообще бывало, что про него просто забываешь, тихий, в не очень опрятной одежде, человек-невидимка. И я уверен, что он такой безо всякой магии. Из таких парней идеальные шпионы получаются. На меня все чаще накатывает грусть. Говорить до сих пор практически не получается. А скоро мой день рождения, и сказка перестанет быть хорошей. Я не знаю, что делать. Мне очень хочется спасти хотя бы мою новую маму. Но это нереально. Я даже выговорить слово «опасность» не могу. Магия в таком возрасте не работает. Да и опасно что-то делать, не хочу сквибом становиться. И даже если и получится пошатать комнату, против боевого мага уровня лорда Волдеморта это просто смешно. Но как же не хотелось просто смириться с таким исходом. Когда я придумывал свой план, я как-то пропустил этот момент. Я понимал, что это изменить не смогу и не заморачивался, но сейчас было больно и горько. Пов, лорд Волдеморт. Поттер отлетел к стене от Авады, практически не оказав никакого сопротивления, растерялся, как только увидел, кто стоит за дверью и даже не успел достать палочку, и это Аврор, куда катится этот мир. Ярость от вида этого ничтожества обожгла нервы. Я поднялся по лестнице, желая покончить с этим побыстрее. Как я дошел до такого, что должен убивать младенца? Девчонка что-то лепетала и мешала быстро все сделать, Авада сорвалась с палочки просто мгновенно, потом вспомнил, что хотел оставить ее Северусу. Как же меня все бесит. Ребенок стоял в кроватке, и со странной гримасой, похожей на ненависть, смотрел мне прямо в глаза. Я в нерешительности направил на мальчика палочку, убивать ребенка не хотелось, но было необходимо. На секунду меня сковал страх от этого несвойственного детям взгляда, быстро сменившийся новым приступом ярости. Легилименция сработала уже просто на автомате. «Ничтожество, я хочу порвать тебя на куски, но время еще не пришло», громом прогремело в сознании маленького чудовища. Липкий ужас поселился рядом с сердцем, но новая скорее автоматическая вспышка ярости охватила меня. Отработанным до автоматизма движением я послал Аваду прямо ему в лоб. Вспышка света вокруг и мир развалился на кусочки. Йнгпоф Волан-де-Морт. Первое время после Авады в лоб я думал, что моя голова превратилась в кисель, даже больно было смотреть вокруг. Прямо перед тем, как эта тварь кинула в меня убивающее проклятие, я успел заметить, как на стенах комнаты вспыхнули яркие белые круги и письмена, а потом мир померк. Я много думал об этом дне, но так и не смог понять, что это произойдет сегодня. И то, что этот день ничем не отличался от предыдущих, совсем не оправдание. Меня душила бессильная ярость. Я уже привязался к своей новой семье, и не хотелось ее терять. В сознание я приходил урывками, перемежающимися головной болью. Вот Сириус что-то кричит, вот Дамблдор что-то говорит здоровяку, наверное, Хагриду. С ней прыгает над телом матери. Черт, как же больно. Потом сильный ветер и головокружение. Опять потерял сознание. Очнулся в больнице на руках у женщины, немного напоминающей маму, наверное, тетя Петуния. Мне сделали укол обезболивающего и протерли чем-то прохладным лоб. Мне стало легче. Неделю меня таскали по врачам. Оказалось, из-за переохлаждения я заболел. Кстати, в фильме персонажей чересчур утрировали. Вернан Дурсли оказался нормальным дядькой и не таким толстым, а Петуния была довольно красивой худенькой брюнеткой с зелеными глазами, как у Лили. До 5 лет моя жизнь была болью, я старательно, как мог, изображал обычного ребенка и прятал магические проявления, так что никакого чулана не было, да и бояться Дурсли меня даже не начинали. Так и не понял, почему в каноне они плохо к ребенку относились. Я сразу показал себя умным ребенком, интересующимся буквально всем, но старался не надоедать и избегал разговоров про магию, а то мало ли. А вот после 6 лет начали происходить странные вещи. Как-то раз все проснулись и сели за стол завтракать, и вдруг Петуния начала на меня орать, чуть ли не так, как в каноне. Я так удивился, что взял и стал делать, что говорят, тупо все дела по дому, но вечером подловил ее одну в комнате и заставил себя выдавить скупую мужскую слезу. Я рассказал, что всегда хорошо себя вел и любил ее и дядю, и сделал всю работу по дому, что испугался, как она на меня кричала. Пока мыл пол, хорошенько измазался, и контраст получился такой, что, взглянув на себя в зеркало, мои поддельные слезы чуть не стали настоящими, а я еще переживал, не сыпануть ли в глаза песка перед своими откровениями. Просто поговорить с ними как со взрослыми у меня бы не получилось. У них не то воспитание, а у меня не тот возраст. Она сначала хотела на меня наорать, а потом посмотрела на меня, и ее взгляд затуманился, и она чуть не разревелась от того, что издевалась надо мной весь день, и наговорила кучу гадостей. Вот тогда я реально испугался. Если ей кто-то промыл мозги один раз, и мне просто жалостью удалось сломать программу поведения, то второй раз такое могло не прокатить, а ведь есть еще и Вернан с Дадли. Моя ошибка, нужно было брать поменьше старшеклассников и студентов пускать в башню, и давать поменьше читать дамбегатских фанфиков. Но они давали просто огромное количество веры, и я, скрипя сердце, может даже не фигурально, оно же искусственное было, их набрал слишком много, теперь мне стало не по себе. Этот мамонт мне пока не по зубам. Мало ли что ему в голову стрельнет, у него опыта с мой век, но у меня-то не было магии, кое-какие моральные стопоры были. Я бы, если нужно было вырастить неприхотливого мальчика-героя, его бы реально растил и учил, а не тупо издевался. Нужно было срочно что-то решать, и ситуация позволяла. Пока Петунья уязвима для внушения и психика раскачана. Тетя, мне кажется, что ты вела себя странно, ты раньше никогда на меня не кричала, импровизация не пошла, но нужно продолжать. Вон как странно на меня посмотрела. Ты же знаешь, что я очень умный, я помню маму Лили, и про магию, очень нечетко, но помню. Никакой магии не существует. Испугалась она, ну знал же, что так и будет, блин, ты не можешь помнить, ты был очень маленький, но я все равно помню, даже как ты меня в больницу принесла, когда у меня шрам болел и когда заболел, пока лежал в корзине под дверью, суки, даже не колданули согревающие чары. Я, кстати, за это отдельно отомщу. Бедная тетя аж побледнела на такое заявление, так что я знаю про магию, я никогда ей не пользовался и не делал ничего странного. Ты же знаешь, я хочу, как дядя Вернон, закончить институт и заниматься или коллекторникой. Но понимаешь, я очень за тебя переживаю, вы моя единственная семья, я тебя очень люблю, но тот злой дед Дамблдор, пошла наживка. И обнять для пущего эффекта. Сейчас минутка молчания и подсекаем. Что Дамблдор? Чуть не взвизгнула она. Он плохой и злой, постоянно издевался надо мной и родителями. Ненавижу ложь во благо, но только так сейчас можно исправить ситуацию. Если он просмотрит ее воспоминания, вот это будет попадос. Я думаю, тебя кто-то заколдовал на злое поведение. Вот сейчас ты совершенно нормальная и хорошая, вот. Я сразу почувствовал, что все стало нормально. Этого не может быть. Кто и когда мог меня заколдовать? ПФ, она даже не сомневается, по глазам вижу, что-то почувствовала, наверное, она же сквип все-таки. А не магл. Я это понял, когда со мной поздоровался мужчина на улице, когда увидел мой шрам, его никто не видел кроме меня и тети, так что я специально откинул челку и сделал вид, что тру его рукой, но она не обратила на это внимания, только на то, как он странно был одет. Надо запомнить и уговорить ее проверить родство. Кстати, если в этом мире есть такая вещь, я не знаю, может, когда ты вчера ходила в магазин за молоком. Между прочим, вполне может именно так и было. Ее одной достаточно, чтобы испортить мне жизнь. Вернон ее слушается почти во всем. Если бы она меня не взлюбила, он бы тоже поддержал. Хотя может и не сразу. Я очень интересовался, чем он занимается и сумел его разговорить. Между прочим, у него своя компания, выпускающая электроинструменты, и довольно неплохие для этого времени. Уж я-то точно разбираюсь. Интересно, знает ли она, где живет профессор Снейп? Может, ты знаешь кого-нибудь из друзей мамы? Они могли бы помочь, чтобы такого больше не случалось. Или как попасть в магазин для волшебников? Я бы мог купить книги и научиться защищать тебя и Дадли. Может, даже смогу прогнать волшебных котов, миссис Фиг. Каких котов? Она ошарашенно на меня посмотрела. Они ее все время раздражали, постоянно лазили в ее цветах и мяли фиалки. Я... Конечно, рискую с таким заявлением, я знать это как бы не мог, не хватало опыта. Попасть в мир магии и не иметь доступ к книгам меня сильно раздражает. Может, получится ее уговорить сходить в Косой переулок и в Гринготтс. У миссис Фиг волшебные коты, они постоянно ходят вокруг нашего дома и смотрят на меня, и от них пахнет магией, боже, что я несу. Неужели ты не замечала? Сейчас, если так подумать, они и правда все время чуть ли в дом не лезут. А если замечаешь, то сразу прячутся. Я не раз видела, что они ведут себя слишком по-умному. У Грайвудов тоже есть несколько котов, но они не такие сообразительные, а коты Фиг чуть ли не слова понимают, скорее для себя объяснила она. Но ты маленький, и не сможешь ничего сделать даже с книгами. Вот теперь настало время показать немного фокусов. Максимум, что я сейчас осознанно могу, приподнять в воздух предмет, и это я постоянно пытался делать по мере возможностей, пока никого рядом не было. Я показал пальцем на подушку в их комнате и, поднапрягшись, заставил ее подняться на метр вверх. Брови тетушки взлетели. «Перестань сейчас же», она с неприязнью на меня посмотрела. «Конечно, тетя, я не хочу ничего случайно опрокинуть. Я сделал самую милую мордашку, на которую был способен», Специально в ванной перед зеркалом тренировался. Тетя, я в любом случае стал бы волшебником, потому что мама и папа ими были, но я всегда хорошо себя вел, не использовал магию. Сейчас я за вас боюсь, поэтому я должен научиться, чтобы вас защищать. Она долго думала, а потом сказала мне идти на кухню перекусить запеканкой, потому что ей нужно еще подумать. Я подчинился, поскольку уже ничего не мог поделать. Не портить же отношения окончательно, пришлось сильно постараться, чтобы меня считали полноценным членом семьи. Утром на следующий день мы всей семьей поехали в Лондон. Вернан что-то ворчал про занятость, не особо сильно, так что я не прислушивался. Вернан, погуляйте с Дадличкой пару часов, пока мы с Гарри сходим по магазинам за книжками. Ладно, пойдем, сынок, купим тебе сладостей. Они пошли в ближайший торговый центр. Тетя пошла по улице, и я старался от нее не отставать. Раньше я не раз был в Лондоне, но тут все было немного по-другому, так что я практически не ориентировался по местности. Когда Лили приходили письма из школы, мы несколько раз ходили в этот ваш переулок. Я примерно помню, в какой стороне он находится. Там еще был этот ужасный паб, даже спорить не буду. Организовать вход в магический мир через Клорака Максима — это очень странное решение. Что в книгах, что в фильмах, место мне очень не нравилось. Кажется, бар мы назвали Томас, и женщина в ведьмовской шляпе, которая водила нас по магазинам, говорила, что всех барменов там так звали, традиция такая или что-то вроде того. Мы дошли до поворота, на углу был магазин, скупающий старинные вещи, ни разу не удивлен, за поворотом и обнаружился искомый паб. Тетя не сразу поняла, что это он, пришлось показать на него и спросить, это оно или нет. Мы зашли в темное, запущенное заведение, чистое, в котором была разве что барная стойка. И это вход в волшебный мир. Эти волшебники однозначно странные. Сейчас раннее утро, так что посетителей практически не было, и слава богу. В дальнем углу зала за столиком сидел огромный заросший мужик под 2,5 метра ростом. Мне показалось, что он смутно смахивает на Хагрида из фильма, но опять же был не таким толстым, как в каноне. Они что, специально таких актеров подбирали? Широкий в плечах, сразу появилось понимание, что он довольно сильный. Хорошо, что он сидел в полоборота от входа и был занят овсянкой с большим количеством бекона, так что нас он не заметил. «Тетя, видишь огромного мужчину в углу? Он меня к вам привез, я его видел там, когда маму убили». Петуния немного побледнела. «Он знает Дамблдора». Петуния, мельком на него взглянув, решительно направилась к бармену и довольно тихо к нему обратилась за помощью, чтобы открыть вход в косой переулок, объяснив, хочет купить несколько самых простых книжек для меня, чтобы я почитал перед тем, как попаду в Хогвартс. Мне даже показалось, что она испытывает азарт от происходящего, хоть и боится. Удивительная женщина, кто бы что ни говорил. Бармен без всяких вопросов повел нас через проход, находящийся рядом со здоровенным камином. Думаю, это общественный камин для тех, кто хочет попасть в косой переулок. Трижды коснувшись определенного кирпича палочкой, он открыл нам проход и направился обратно, пожелав нам удачи. Как в фильме, кирпичи красиво разошлись в стороны, а я уже представил себе кучу способов использовать подобный эффект для своих нужд. Кстати, нужный кирпич я запомнил, но там и подсказка была, он был подкрашен снизу красной, потускневшей от времени, краской. Косой переулок был буквально наполнен магией, то, о чем я мечтал многие годы. Больших усилий мне стоило сдержаться и не заорать от восторга. Тетя смотрела на меня, в любой момент готовая прервать мои восторженные вопли, чтобы не привлекать внимания, но я был пай-мальчиком и помалкивал. Она даже удивилась, что я так спокойно все воспринимаю, наверное, списала на то, что я волшебник, наивная. Захотелось засмеяться, но я просто смотрел на нее и улыбался. Мы пошли дальше, рассматривая вывески. Куда же дальше? Тетя нерешительно начала оглядываться по сторонам. Думаю, нам надо получить деньги, чтобы что-то купить. Вон банк, я махнул в сторону большого белого здания, единственного более-менее современного и высокого. Единственное нормальное здесь здание, это точно. Но колонны все равно кривые, подтвердила она мои мысли. Как-то ты слишком хорошо разбираешься, куда нам идти. Ты же знаешь, что я умный, тетя. У меня хорошая память. Если я что-нибудь услышу или увижу, то сразу запомню. И ты права, колонны кривые, ну по идее это место называется косой переулок, вот и антураж соответствующий, наверное. Я тебе говорил, что волшебники все немного со странностями. Кстати, и в прошлом мире у меня была очень хорошая память, а в этом, кажется, вышла на новый уровень, да и молодое тело благотворно влияет, наверное, магия. Я снова задумчиво заулыбался, наслаждаясь своим новым здоровым телом. На меня периодически находит такое меланхолично-счастливое настроение, что я зависаю на пару секунд. Да, я заметила, она впервые улыбнулась за этот день. Похоже, что магический фон благотворно влияет и на сквибов тоже. Надо запомнить и провести исследование. Мы направились к банку. Возле входа были здоровенные распахнутые ворота в старинном стиле с двумя гоблинами в доспехах. Я решил не добавлять всяких странностей своему амплуа и тихонько спросил: «Ой, а кто это?» «Это гоблины, я видела их раньше. Страшные и мерзковатые твари. У них тут в Англии расизм. Я смотрю, в порядке вещей. Уже не первый раз замечаю, что чернокожих и азиатов тут плохо переваривают, а пожиратели смерти, наверное, совсем больные на голову. Что уж говорить про другую расу, с сильными отличиями от людей. Тем более, гоблины это не миленькие феечки, они тебя и сожрать могут. Но, если подумать логически, то это совершенно нормально, у них свой менталитет, и заставить их себя уважать и соблюдать законы можно только силой. Мы направились внутрь, и гоблины, наверное, решили пошутить и улыбнулись нам. Улыбочка вышла что надо, острые тонкие зубы и выражение морды лица похожие на оскал. Тетя сделала вид, что все в порядке, хотя и побледнела, сильнее сжав мою ладошку. Удивительная женщина, ну я это уже говорил, я же оскалился им в ответ. Доброго утречка, бугагашеньки. Такого они точно не ожидали. Запомню их лица и буду вспоминать для поднятия настроения. Страшных гоблинов с холодным оружием, они с короткими алебардами стояли, явно церемониальными, не испугался малолетний пацан даже ниже их ростом. Доброе утро. Они даже ответили машинально. Мы прошли через большие, начищенные до блеска, бронзовые ворота банка и попали в небольшой белый, мраморный коридор, ведущий в банковский холл. Над такими же воротами в конце коридора мы увидели красиво выгравированную люминесцирующую надпись. «Восшествуй, незнакомец, но прими в расчет того, кто завистью грешит, возмездие ждет. Богатство без труда ты хочешь получить, недешево зато придется заплатить. Сокровище, что в подземелье мирно спит, тебе, запомни, не принадлежит. Вор, трепещи, и знай, что кроме клада, найдешь там то, чего тебе совсем не надо». Несколько десятков гоблинов в огромном мраморном холле занимались своей работой и не обращали на нас внимания. Я решил не засматриваться на то, что они делают, по этому поводу я уже прочитал кучу споров, и пока сам не спрошу, не буду строить никакие версии, настоящие ли там камешки перебирает соседний гоблин, или нет. Мы направились к ближайшему клерку. Гоблин перестал шкребать пером по пергаменту и, нацепив легкую вежливую улыбку, посмотрел на Петунию. И вот тут мои мозги отчаянно заскрипели. Вот каким таким образом я понимаю, что это он вежливо улыбнулся. Глаза видят страшненькие оскалы и непонятное выражение глаз. Но я точно знаю, что это вежливая улыбка для посетителя. Кажется, у меня появилась новая магическая способность. Я так обрадовался этому новому неизученному мной чувству, что на секунду потерял контроль. Все мелкие предметы в холле задребезжали и чуть не начали слегка подпрыгивать. Все начали на меня пялиться, а гоблин перед нами оскалился, глядя на меня. Вот теперь уже неодобрительно, ха-ха. Ой, извините, я случайно, и невинную улыбочку, как тренировался дома перед зеркалом. Доброе утро. Скажите, мы можем поменять фунты, и какой сейчас курс? Тетя нахмурилась на такое представление и решила сразу заняться делами, замяв неудобный инцидент. «Один галлеон сейчас равняется 5 фунтам и 56 пенсам», — ответил гоблин, тщательно меня рассматривая, видимо, заметил шрам. «Они очень внимательные, можно даже сказать дотошные. Я заметил, как они подмечают малейшие детали. Ну, в работе с деньгами это несомненно плюс, хотя и в этом плане гоблинов уделает в лед. Когда я разработал Рази, мой финансовый, я даже испугался, что она за пару месяцев завалит все свободные хранилища данных документацией и отчетами. Уж очень она круто взялась за это дело. Слава богу, она зарабатывала денег больше, чем тратила на производство новых кристаллов памяти. Они хранят по петабайту информации на 5 сантиметров поверхности и быстро работают, но довольно дороги в производстве. Если бы и мог иметь фетиш, Я бы сказал, что Рози нездраво любит отчетность. Я хотел бы поговорить с ответственным по делам рода Поттер, пора заняться тем, ради чего я сюда вообще пришел. А кто, собственно, интересуется? Гоблин посмотрел на меня, видимо, нужно самому назвать свое имя. Может, здесь есть детектор лжи. Меня зовут Гарри, Гарри Поттер. Гоблин посмотрел на свой стол, а потом щелкнул пальцами. Точно детектор или похожая магия. К нему подбежал молодой гоблин из соседнего помещения, и клерк ему что-то сказал на неизвестном языке. Думаю, это и есть гобледук. Нужно будет выучить. Думаю, мне рано или поздно пригодится. Молодой гоблин сказал нам следовать за ним. Петунья многообещающим взглядом посмотрела на меня. Этот момент мы не обсуждали, но я хотел использовать шанс по максимуму и готов получить за это головомойку, когда мы выйдем из банка. Наш сопровождающий представился именем Крюкохват и привел нас к кабинету. Перед входом стояло несколько диванчиков, нам предложили присесть, пока не освободится мой поверенный. Оказывается, он у меня все-таки есть. Ха-ха, фанфики не врали. Крюкохват зашел в кабинет и прикрыл за собой двери. Я же задумался над гоблинскими именами. По пути мы видели несколько кабинетов с табличками. Вряд ли разумное существо будет называть себя Червежев или Язвозоб. Так что, скорее всего, это имена для посетителей. Мною чуть не овладел исследовательский азарт и захотелось пробежать мимо остальных кабинетов с табличками. Интересно, есть ли у гоблинов другие имена? Так, заметка, исследовать гоблинов, их традиции и язык. Нужно завести себе блокнот для заметок, чтобы записывать все заинтересовавшие меня вопросы, пока не смогу сделать себе и андроида для этих целей. Блокнот не будет сам по себе искать информацию по интересующей теме и бегать за мной, напоминая о заметке. Хочу помощницу. Сильно уж привык к распределению задач между и комфортом, который они обеспечивают, решая все мелкие дела, непривычно заниматься всем самому. Заходите, мистер Поттер. Крюкохват вышел из кабинета и поманил меня рукой. Простите, но это дело касается только представителя рода Поттер, так что вам придется подождать здесь. Тетя чуть не задохнулась от такой наглости, все-таки увести маленького мальчика одного к злому гоблину она позволять не хотела. Будем надеяться, что она обо мне все-таки заботится, не зря я был хорошим мальчиком. Все в порядке, тетя, это нормально. Я просто спрошу про свое наследство. Хоть ты и не любишь папу, он все же был богатым волшебником, а вам даже не платит за мое содержание, надеюсь, прокатит, но я бы точно не повелся. Пока она думала, что на это ответить, я уже проскочил в кабинет и закрыл дверь. Пусть дальше гоблин разбирается. Уже чувствую, как ее щетка мне растет. Надеюсь, я еще не успел перегнуть палку и меня не запрут в комнате в качестве наказания. Или, того хуже, в чулане. Доброе утро, мистер. Обратился я к гоблину за большим роскошным столом и сел в кресло для гостей. Хорошо, что гоблины делают их низкими, чтобы компенсировать высокий рост гостей, а то я все еще мелкие и мог бы испортить впечатление карабканьем на большое кресло. Доброе утро, меня зовут Шмыгазар, я поверенный рода Поттер. Мистер Поттер, по какому вопросу вы хотели ко мне обратиться и почему вас не сопровождает ваш опекун? Я здесь по финансовым вопросам моего рода. А вот кто мой опекун, это очень интересный вопрос, потому как я понятия не имею, кто он. Не просветите меня, подозреваю, что это Дамблдор, но мало ли. Вашим магическим опекуном является Альбус Дамблдор, и вы точно должны это знать, так как он совсем недавно брал 500 галлеонов на ваше содержание. Впрочем, как и каждый год после смерти ваших родителей, кресло подо мной чуть не задымилось от такой наглости. Так-то я не жадный и деньгами сорил изрядно, но терпеть не могу, когда у меня воруют, еще и так нагло. Надеюсь, гоблин не почуял, так как лицо я удержал. Тогда я хочу получить детализацию движения средств на моем счету. Шмагозор неприязненно посмотрел на меня, словно на насекомое. Я в шоке, это такой сервис, хотя по его внешнему виду я бы, наверное, не понял, опять магия подсказывает. Но даже если он и привык так демонстрировать свое отношение, потому что люди не понимают его гримасу, все равно это наглость. Хм, понаблюдав немного за тем, как он, роясь в столе, достал папку и стал ее листать, я понял, что моя способность — это не эмпатия, я не чувствовал его эмоций. Это скорее понимание, основанное на намерениях. Вроде как он осознанно показал мне свое пренебрежение, и магия мне подсказала, что именно гоблин имел в виду. Занятно, нужно будет с этим разобраться. Вот, он положил папку передо мной, с таким видом, который по ощущениям, переводится как «ты там все равно ничего не поймешь», а потом сел такой и смотрит «удиви меня кусок мяса, блин, куда я попал, все должно было быть не так». Я начал просматривать отчет, похоже, это мой детский сейф, в наличии 15600 галлеонов, 45 секли, 16 кнатов, расходы 500 галлеонов в год на мое содержание, содержание ячейки 0. Перелистал в начало и увидел, что ячейка оплачена на 17 лет, оформлена была в октябре, на третий месяц после моего дня рождения. Доходы 812 монет за этот год. Такс, глядя на немного запутанные надписи, я понял, что 312 монет это начисление по процентам за депозит. Немного странно, что на детский сейф идут начисления, но, честно говоря, я рад, лишних денег не бывает, всегда есть эксперименты, на которые их можно потратить, а 500 галлеонов в год я получаю прямым переводом со счета рода. Во все детские сейфы начисляются деньги с основного счета, или только на счет наследника. Гоблин с неприязнью забрал папку, протянутую обратно. Вы не наследник, мистер Поттер, деньги переводятся на все доступные детские ячейки Поттеров. Насколько я знаю, бастардов, принятых в род, или других детей, которые могут претендовать на наследство Поттеров, нет. Так что наследником по крови должен быть я. Не поясните мне этот момент, с вами не проводился ритуал принятия наследства. По классификации министерства такой ритуал является темной магией. Гоблин ухмыльнулся. Могу я провести такой ритуал в Гринготтсе? Не нравится мне, как он ухмыляется. Можете, это стоит 500 галлеонов. Что так дорого? На 500 галлеонов, 2820 фунтов, можно неплохо так прибарахлиться, довольно серьезные деньги, особенно для тех, кто не может провести такой ритуал сам. Тогда я хочу провести его, гоблин чуть не расхохотался. Меня ждет какая-то подстава, тогда вам нужно пройти ритуал проверки крови, это еще 100 галлеонов. Ну если это всего лишь деньги, то это не страшно. Хорошо, гоблин протянул свою когтистую руку ко мне. Похоже, денег хочет. Возьмите деньги с моего детского сейфа. Это понятно, мистер Поттер. Мне нужен ваш ключ. Морда лица Шмыгазера выражала что-то похожее на интерес и наслаждение от классного спектакля в опере. Кажется, я скоро возненавижу гоблинов. Может, мне просто мудак попался. Я хочу восстановить свой ключ. Мне кажется, или я сегодня слишком много хочу. Восстановление ключа стоит 100 галлеонов. Все еще скалится и протягивает свою лапу. Тогда я вернусь позже, немного расстроился, может дело не в деньгах, а в чем-то другом. Стоп, насколько я помню из книжек, каждый из этих ритуалов требует кровопускания. Так это он просто хотел увидеть, как я истеку кровью. Чертова пиявка. Ну ничего, у меня уже есть идея, как я тебе отвечу. Я вышел из кабинета, тетя сидела на диванчике и пила чай, ну хоть чай предложили. Ну что тебе сказал гоблин, чуть позже расскажу. Пойдем, тетя, нужно поменять денег. Крюкохват вывел нас в главный зал. Нам нужно примерно 150 галлеонов. У тебя есть 850 фунтов. Зачем так много? Слишком громко воскликнула она. Гоблины неодобрительно на нее покосились. Петуния посмотрела по сторонам и уже значительно тише спросила снова. Гарри, зачем тебе столько? Это большие деньги. Тут я с ней согласен. Мы за дом, с учетом кредита, платим столько в месяц. Придется объяснить. Понимаешь, у меня есть счет в банке, доступ к нему дают на предъявителя специального ключа, а ключа у нас нет. Тебе же ключ от моего сейфа не давали? Нет, никакого ключа у тебя не было, только письмо, не буду заострять на письме внимание, хоть она и проговорилась. Вот, значит, нам нужно его восстановить, чтобы получить деньги. Не волнуйся, в сейфе хватит и на покупки, и на восстановление ключа. Так что я тебе сразу все верну и прикажу присылать по 300 фунтов каждый месяц на содержание меня. У меня с собой только 500, я планировала потратить не более 300 на покупки, хм, видимо придется идти по сложному пути. Тогда давай поменяем 240 фунтов, и сходим в один магазин, а потом вернемся в банк. Я тебе на улице все объясню. Петуния со скрипом согласилась, для нее как-то все слишком быстро происходит, да и племянник сам себе на уме. С одной стороны, хочется самостоятельности, с другой так приятно снова быть ребенком. Ощущается, что весь мир раскрашен яркими, веселыми красками. Мы вышли на улицу, и я потянул тетю в сторону, пересказал, что было в кабинете у поверенного, немного сгустив краски, акцентируя внимание на том, что меня фактически обокрали на почти 14 000 фунтов, 2500 галлеонов по 500 за каждый год у тети, и если мы ничего не сделаем, то будем терять деньги каждый год. Тетя прониклась, даже начала ругаться на всяких проходимцев. Народ начал оборачиваться и заинтересованно прислушиваться, пришлось ей избавить обороты. «Вот видишь, нужно восстановить ключ. Только это неприятная процедура», — подвел я итоги. «Почему неприятная?» — удивилась она. «Видишь ли, ключ делается из крови того, кому принадлежит сейф». Она опять побледнела, а потом еще сильнее разозлилась. «Сколько можно уже бледнеть? Или у англичан это нормально?» «Неслыханно. Варварство. Они там совсем ненормальные. А во, похоже, я сейчас останусь без денег и покупок, возможно, даже перееду в чулан под лестницей». «Тише, тетя, люди смотрят. Я знаю, как это звучит, и понимаю, почему тебе это не нравится, но не потерплю, что нас обворовывают. У меня забирают деньги, которые оставили мне мама с папой на счастливое детство, так что я должен сделать ключ. Сейчас мы сходим в аптеку и купим специальный препарат для того, чтобы кровь сразу восстановилась, и я не упал в обморок, покушаем что-нибудь в кафе и вернемся в банк. Если что, я могу сам сбегать, можешь посидеть пока вон там». Я указал на чайную чайный пакетик. «Там обычный чай, который привозят из разных стран мира, и тебя никто не будет беспокоить». «Нет уж, я одного тебя не оставлю, ввяжешься еще в какой-нибудь ужас». Ну хоть с первой частью плана спорить не стала, хоть и бурчала про себя. Мы зашли в аптеку Малпиппера, за стойкой стоял бодрый дедок, который быстро продал нам кровотворного за 2,5 галлеона. Я думал, что выйдет дешевле, зелье-то не редкое, и конкурент аптека Слизенья Джиггер прямо за стеной. Хозяин аптеки даже подсказал, как лучше его принимать в нашей ситуации. Когда я спросил про заживляющую мазь, сказал, что ножи для ритуала специально зачаровывают так, что ранка сразу затягивается, потому что если этого не сделать, то можно случайно оставить свою кровь где-нибудь, а это позволит недоброжелателям тебя проклясть. Рассмотрев флакончик, увидел бирочку, скорее всего магическую, потому что чернила слегка меняли цвет от наклона, с надписью «Кровотворное, Гораций Слакхорн». «Кажется, я понимаю, почему такое дорогое зелье. Слакхорн все-таки мастер зельеварения. Развели меня короче, как маглорожденного. Но зелье от мастера однозначно лучше, так что я не против. Тетя, нам нужно купить волшебную палочку, чтобы самим открывать проход в переулок». Она уже думала возмутиться, как я сказал. «Чтобы ты не нервничала, пусть она хранится все время у тебя, я буду просить ее только когда будет нужно, и всегда объяснять зачем». Она подумала и не стала спорить с такими доводами. Я давно заметил, что она любит все контролировать, если потакать такому ее желанию, то можно на многое уговорить. Да далеко она вообще все позволяла, но и у меня были определенные вольности. «Палочка будет храниться у меня, и я не позволю тебе пользоваться ею в доме, будешь учиться на улице или в подвале, и не дай бог тебя заметят соседи. Конечно, я сам хотел предложить подвал или парк, там будет не слышно и не видно, нельзя, чтобы кто-то заметил, вот и все, что нужно ей для спокойствия». Она уже запомнила, что я всегда ее слушаюсь, если это не касается импровизации. «Только когда палочку покупать будем, я назовусь Гарретом Дурсли и буду говорить, что ты моя мама, продавец дружит с Дамблдором. Господи, у меня такое ощущение, что он тут вообще самый главный». Ну практически так и есть, он директор самой большой магической академии в Англии, верховный судья, а еще представитель Англии в Международной конфедерации. И меня он точно не любит, раз ворует мои деньги. А как можно совмещать такие разные должности, отнимающие кучу времени? Я тоже думаю, что это бред и волшебники ненормальные. Такой ответ явно поднял ей настроение и самомнение. Как же еще, обычные люди адекватнее волшебников. Как говорится, не можешь остановить, возглавь. Так что дальше мы пошли, весело ругая глупость волшебников. Как раз на улице появилось больше народу в странных одеждах, явно неудачные попытки выглядеть как маглы, так что было кого обсуждать. Мы зашли в лавку Оливандера. Думаю, он убирал здесь лет 50 назад. Всюду пыли по углам небольшие кучки мусора с какими-то осколками. Сам мастер перекладывал лежащие на столе палочки в коробки. «Доброе утро. Мы с мамой хотели бы купить волшебную палочку, для меня. У вас же они продаются. Я постарался занять такую позу, чтобы шрам не было видно за челкой, и прятал свои зеленые глаза. Да, конечно, я продаю волшебные палочки для маленьких волшебников. Но ты пока сильно маленький для колдовства. Ай-яй-яй, только попробуй мне не продать палочку. Мы с мамой договорились, что она будет храниться у нее, и я пока не буду ей пользоваться. Ну что же, тогда ладно, какой рукой ты обычно пользуешься? Правой. Он взмахнул рукой, и волшебная лента начала меня обмерить. Как будто костюм шить будут, ей-богу. Думаю, измерение, это просто для отвода глаз, потому что в это время Оливандер внимательно смотрел куда-то вглубь меня. Его серебристые глаза немного загадочно замерцали. Он начал задвигать свой стандартный монолог на тему того, что волшебная палочка сама выбирает себе хозяина. Я слушал вполуха и старался почувствовать магию вокруг. Мне показалось, что таким образом получится сильно сократить процедуру, и эксперимент нужно провести обязательно. Поняв, что эффекта никакого, кроме понимания намерения Оливандера заговорить посетителей до смерти и некого азарта с его стороны, я решил действовать активнее и ослабил контроль над магией, дав ей свободно протекать через мое тело и творить вокруг микрохаос. Само по себе такое действие не было чем-то сложным, главное уловить момент во время магического выброса и почувствовать сам процесс. Потом, с небольшим усилием, попробовать повторить, и получится такой же эффект, как при случайном выбросе скопившейся магии. С обратным процессом все тоже несложно. Когда у меня получилось повторить выброс, я захотел остановить протекающую через меня магию и точно так же нащупал нужное ощущение. Для взрослого человека с прокачанным восприятием на 100+ ничего сложного. Я предупредил Петунию, что так сделаю, так что она отреагировала нормально, а Оливандер недоуменно заозирался и начал меня разглядывать своими бесцветными глазами, БРР, ну и взгляд у него, как у трупа. Полностью раскрыв поток магии через тело, я сосредоточился на пространстве вокруг, пока не почувствовал в стенах теплые пятнышки, по-другому и не скажешь. Одни были еле теплые, другие почти горячие. Я пошел к шкафу и начал, махая руками, вытаскивать левитации и самые теплые коробочки на стол перед недоумевающим Оливандером. Достав 10 самых горячих, я обратился к мастеру. Вот эти вроде подходят лучше всего. А как же зовут этого маленького гения и вас, миссис? Гаррик все еще в легком шоке начал потихоньку открывать вытащенные коробки. Петуния Дурсль, я Сквиб. А Гарри, ты правда такой одаренный? Я просто не живу в волшебном мире и плохо разбираюсь в магии. Наверное, Петуния думала, что то, что я делаю, это в порядке вещей. Хи-хи-хи. Несомненно, миссис Дурсль, я за свои 86 никогда не видел такого контроля магии у детей, да еще и таких маленьких. Тетя зависла на 86, потому как Оливандер на 86 не выглядел ну никак, может на 60, и это он себя явно запустил. Ну тогда попробуйте эти палочки, Гаррит, они близнецы и сделаны из одной сердцевины моим прадедом. Эбен и змеиное дерево, прим автора. Маленькое дерево высотой до 2 м, встречается в Центральной Америке, а сердцевина из пера гром птицы. Нужно взять палочку и взмахнуть. Я взял коробку, в которой были две похожие как близнецы палочки из темного и красного дерева с красивыми золотистыми завитушками вокруг рукоятки. Они были как будто зеркальным отражением друг друга. Вспомнив разные заклинания из канона, я направил палочки на кучки мусора в разных углах комнаты и взмахнул. Эваниска. Четко представил действие заклинания и пустил магию через тело. Палочка как будто притягивала исходившую из меня магию, направляя ее в поток, и пропускала через себя. Мусор испарился. Ура! Работает! Экскура! Репаро! Тергя! Репаро! Экскура! Тергя! Тергя! Тергя! Я начал колдовать палочками по очереди, как будто стрелял из пистолетов, четко представляя действие каждого заклинания. В комнате сразу стало чище. Мусор и пыль исчезли. Пара стульев сама собой починилась, как и отвалившийся кусочек стены. Колорум, колорум, колорум, колорум. Стенам вернулся изначально белый цвет. Шкаф для палочек и стол приобрел благородный цвет амарантового дерева. Я так увлекся, что просто не мог остановиться. Огромное счастье затопило сознание. Все, ради чего я жил, все, что я так долго искал, находилось рядом со мной. Как будто огромный добрый зверь размером с само небо посмотрел на меня. Я скрестил палочки над головой и засмеялся. Сил сдерживать рвущееся наружу счастье просто не было. Медленно опустил руки вниз, сконцентрировавшись на этом прекрасном ощущении, и взмахнул палочками изо всех сил, выпуская скопившуюся магию. Экспекто патронум. На секунду всю лавку затопил мягкий серебристо-голубой свет, который совсем не слепил глаза. Из света проявились две небольшие лисички, которые сразу принялись носиться по воздуху, бегая по всей лавке и заглядывая во все щели, потом переключились на Петунию, попрыгали вокруг нее и исчезли. Сразу навалилась усталость, но такая приятная, как будто после долгого рабочего дня, сыто разваливаешься на кровати, утопая в подушках и одеяле. Медленно, неохотно пришло понимание, что я совершил очень глупую ошибку и позволил эмоциям в детском теле взять надо мной верх. Я за минуту наколдовал столько, что и подросток упал бы без сил. Видимо, долго сдерживать магию внутри было не лучшим решением. Архидиус. Из левой палочки появились красивые цветы, которые я вручил пребывающей в шоке Петунии. Мерлин всемогущий. Оливандер пребывал в аналогичном состоянии. Ты Гарри Поттер, это было невероятно. Вы сейчас дадите мне непреложный обет о том, что никому не расскажите, что сейчас увидели. Я направил правую палочку ему в район сердца. И о том, что Гарри Поттер уже купил у вас палочки. Извините, но сдержаться и не колдовать у меня просто не было сил. Я не хочу, чтобы моей семье что-то угрожало, как и вам. Эта информация принесет нам всем только несчастье. Я понимаю, мистер Поттер. Я принесу обед. Все еще живы многие из тех, кто начал войну. Оливандер понимающий поник под прицелом палочки. Петунья с широко распахнутыми глазами смотрела, как ее племянник угрожает взрослому магу. Гаррик уже достал палочку, чтобы принести обед, когда я вспомнил про надзор. Я попрошу вас снять министерские чары надзора с палочек, мистер Оливандер. Мне достоверно известно, что в министерстве до сих пор служат некоторые из пожирателей смерти. И даже неизвестно, сколько осталось тех, кого не раскрыли. У меня абсолютная память, мистер Оливандер. Темный лорд не окончательно погиб той ночью, а развоплотился, потеряв тело. Вам что-то говорит слово крестраж? Оливандер превратился в бледную поганку от таких новостей. Все равно он даст мне непреложный обет, так что можно было это рассказать. Может, он не попадет в плен, как в каноне, и не влезет ни в какие неприятности. Будьте осторожны с Дамблдором, он опасный человек, никогда не знаешь, как он захочет тебя использовать. Когда он скажет вам продать мне определенную палочку, соглашайтесь, со мной все будет в порядке. Я не хочу, чтобы он убеждал вас силой. Кстати, вы знали, что он мастер Лиги Леменции и владеет бузинной палочкой?